Да нет вроде, солидный мужик неуродливый. Заметив сдвинутые гневно брови союзника, Святозаров резко сменил тон с растерянного на озлобленный, как его папаша, и выглядит довольно честным на вид и открытым. А значит, наверняка не знает обо всех папочкиных злодействах и кровавых преступлениях, но когда узнает, удавит собственными руками. Гегемон невесело усмехнулся. Ну вот, если бы и были какие сомнения в вашем родстве с Анастасией, сейчас последние развеялись. Ты весь в нее. Так только она умеет запинать морально человека, не давая оправдаться. И резко сменил тему разговора. Возвращаясь к Плагре, где мы возьмем ядерные бомбы. В своих мирах я их не держу и производство категорически запрещаю. И правильно делаешь. А где взять, не проблема. Заверил Святозаров чисто по инерции, вспоминая о родной земле и об одном государстве на ней, которое решило присвоить себе функции всемирного полицейского. Надо будет лишь внимательно прочитать инструкции, а то как бы бомбы у нас в карманах не разорвались. Он осмотрел с ног до головы пыльного, устало восседающего на камне трибуна решающего, и мысленно воскликнул: «Твою папуаса гирлянду, и это вот существо считается моим родственником». Действительность в самом деле поражала своей непредсказуемостью и разнообразием. Глава 7. Количество родственников растет. 2 часа пришлось высидеть паре торговцев, и хорошо, что оказалась масса тем для обсуждения, не говоря уже о том, что враги вдруг оказались родственниками. Конечно, фотографии могли быть подделкой, и тот, кто их демонстрировал, не внушал доверия. Подлый узурпатор мог что угодно выдумать, преследуя свои цели, но все-таки сердцем Дмитрий Петрович в странные изменения в жизни матери почти поверил. Нужно было встретиться с матерью и все выяснить. И все это время вторым потоком сознания Святозаров анализировал обстановку и размышлял, что ему даст такой странный титул, как оператор опорной станции. А скорее всего это и не титул, а рутинная обязанность. Ведь часто так получается. Ждешь бонусов, а получаешь лишнюю головную боль. А вдруг эта древнейшая загадочная техника магическая система возжелает с таким трудом отысканного оператора оставить тут навечно? Ведь уже сейчас нельзя отсюда спрыгнуть ни гостю, ни избранному. А если для якобы своего и вообще запрещено перемещение в межмирское пространство, за все это время новых инструкций в бегущей строке не было. Святозаров решил воспользоваться зовом крови и посмотреть, что там с его близкими. Начал, как обычно, с будущего сына, которого носила под сердцем Александра, и увиденные эмоции ему не понравились. Будущая мамаша выглядела жутко расстроенной и испуганной. Что-то там было не так, но косвенно пока подтверждались высказывания Крофы. Мол, она ждет нас обоих, я-то ведь за тобой отправился. Вот уж мне стыдно будет, если все окажется правдой и переполох поднялся по моей вине. Затем для сравнения глянул, что творится с будущей дочуркой, которую у него обманом заполучила Таня Хилке. Виконтесса более чем бурно проводила данный отрезок времени. Она с кем-то сражалась, и не только магически, а еще и физически, ворочая тяжеленным для нее и громоздким оружием. И все это, с немалым риском для жизни. Да-с, эта мадам не может жить спокойно и благообразно. И ладно бы только себя гробила, так ведь что она с ребенком творит? Нет, надо будет ее выдернуть из мира Мирлан чуть ли не в первую очередь. Сдам ее на руки властям мира зелени, и пусть сидит в какой-нибудь башне тюремной, пока не родит. Не хватало мне так за дочь переживать. И какая она после таких этапов своего развития родится? Потом мучайся, воспитывай и перевоспитывай. Третьей на очереди была комета. Впрочем, от ее космической величественности уже мало что осталось. Мать чем-то была жутко недовольна и вынашивала планы мести. Но если это она собирается Крофе мстить, то вряд ли сможет ему что-то противопоставить. Но ведь она может через своего супруга действовать, как его, через Гривина. А этого императора его папаша, кажется, слишком уж любит, так что мне его уже заранее жалко. Только вот никак понять не могу, почему мать без отца? Неужели она его предала? Стоп, нечего на эту тему фантазировать. Вскоре все узнаю. А что там с отцом? Отец, представлявшийся астероидом, пока продолжал спать. А следовательно, и в самом деле никакой непосредственной связи со своей супругой не имел. Времени хватило и для нового поиска. Дмитрий попытался отыскать сестру Елену, и это ему удалось легко, с наскока. Леночка, если судить по доносящимся эмоциям, находилась вся в хлопотах, в попытках нечто организовать и в желании кого-то дозваться. Но что самое интересное и загадочное, к эмоциям сестры вдруг примешались какие-то помехи. словно кто-то посторонний подключился к линии связи и что-то кричал. Хорошо хоть, эти неразборчивые крики не походили на ругань или угрозы рассерженного абонента. Скорее в странных воплях слышалась радость. «Все-таки с Еленой что-то не так», — подумал Дмитрий. «То она створы между мирами видит разноцветными, то вот зов крови ее как-то странно подслушивает. Или она тоже двумя потоками сознания научилась работать. Надо будет у нее при первой же встрече поинтересоваться». С родственниками определился, и весь второй поток сознания переключил на станцию. Тут вообще было очень сложно сманеврировать. Нельзя было показывать, что сам здесь всего второй раз, а уж постройки так вообще в первый раз проявились. Как нельзя и дать понять гегемону, что ничего от тебя не зависит и пока сам Дмитрий тут в роли статиста. Точно так же, как и гость. Но вот что дальше делать, если местная система распознавания вдруг затеет организацию начальной школы, или еще каким-то образом заставит оператора изучать нечто, попавшее в сферу его ответственности, или вообще, как уже проскакивали опасения, заставит жить здесь вечно, только изредка принимая гостей. Утешала фраза о том, что перемещения блокированы только на 2 часа. Значит, потом все-таки можно будет отсюда спрыгнуть. Вот только стоит ли так спешить, не лучше ли еще на какое-то время здесь остаться и заняться изучением нежданно свалившегося в руки богатства, ведь вполне возможно, что здешние устройства или магические структуры, если уж не позволяют контролировать Палмира и замок Свинг реальности в придачу, то наверняка могут дать некие иные подсказки, как бороться с теми же Плагри, например, да и наверняка здесь будет столько таинственного, что ради этого, как говорится, можно и мать родную позабыть. Другой вопрос, что времени нет, в принципе его всегда нет. Прорвалась досада, особенно в последние месяцы. Даже не верится, что когда-то мы с Бонзеем тупо напивались, как дебильные ушлепки, и ничем, кроме поиска красивых девиц, не интересовались. Или я постарел, или мир с ума сошел. Но все теперь будет зависеть от того, что мне автоматика, или что там ее заменяет, станция напишет. Однако 5-10 минут стоит потратить, чтобы заглянуть в эти пирамидальные кубики-рубики. И тут же навалились опасения. Даже при разрешении систем здешней безопасности войти в помещение, это еще не значило, что оператор выйдет оттуда живым. А все потому, что почти все последние деяния проходят ну совершенно непланово. То ли сам виноват, то ли злой рок вмешался, то ли какие-то межмирские силы. В мир янтарный хотел заглянуть на минутку, завис на несколько суток. У колокола хотел только помешать Крафе, так их обоих, надорвавшихся от таких усилий, закинуло в изолятор свинга реальностей. Вместо того, чтобы попасть к себе, в замок свирепой долины оказался на опорной станции, которая вдруг поменяла вид и стала проводить какую-то перенастройку. А что будет после такой перенастройки? Не вредна ли она? Сразу пришел на память рассказ Крафы о том, как некий торговец нашел подобную станцию, побывал там и потом благополучно двинулся мозгами. Сразу желание пропадает тут находиться. А если вдруг высветится надпись «Оператор, двигайтесь в помещение такое-то и спуститесь там в подвал такой-то», как на нее отреагировать? Подчиняться или нет? Вдруг в системе опорных станций произошел сбой, и они, взращивая нового оператора, которого нагло выдергивают из межмирского пространства, просто скармливают его древнему полуразумному кактусу. Вроде и абсурд, но граф Дин свирепый и не такие чудеса встречал во вселенных. Поспрашивать того же Крафу, так он стократно больше поведать может на эту тему. Так что остерегаться этой станции следует всенепременно, хотя бы уже из-за следующего размышления. Вот почему, спрашивается, за 1000 лет ни один торговец так и не попал сюда, почему никто, особенно в самом расцвете цивилизации торговцев, не сподобился стать оператором, в том числе и сам трибун решающий, исходивший межмирское пространство вдоль и поперек. Если верить Шуэславу, Крафа пока отвергнем как заведомого лгуна. В те времена царили полная открытость, вселенское доверие, и подобная информация не могла быть сокрыта от коллег, или все-таки могла, особенно если к этому сокрытию свои подлые ручонки приложили трибун решающий и его клика. Как бы у него спросить, да еще и шантаж при этом маленький устроить, получится так получится, а нет, так тоже не обижусь. И Светозаров, увидев по надписи, что до конца перенастройки осталось 10 минут, опять сменил тему разговора. Вот ты наверняка думаешь, почему я тебя сюда, в свою самую сокровенную тайну, переместил. Естественно, тут же охотно отозвался гегемон. Этот вопрос у меня постоянно в голове вертится. А что, пришла пора тебе приоткрыть ворота истины. Истина в любом случае восторжествует. Просто я тебя не стал протаскивать в свои миры, мало ли что, наивный. Неужели ты сомневаешься в моих силах? Ведь при желании я мог бы взять информацию о мире вашего рождения из головы твоей матери. А уж в сознании твоей Александры наверняка стократно больше информации. Используй я ее и желаю я тебя уничтожить. От тебя бы давно мокрого места не осталось. Что примолк? Разве не так? При этом узурпатор миров откровенно посмеивался и нагло ехидничал. Но самое неприятное, что смутившийся Дмитрий и в самом деле вынужден был признать его полную правоту. Максимальными усилиями воли он скрыл все свои эмоции и даже смог улыбнуться в ответ. Тогда тем более тебе нечего опасаться. Потому что здесь, на опорной станции, все это время шло полное сканирование как твоих ответов, так и всего сознания. И если ты желаешь в самом деле стать моим союзником, то данная проверка тебе не повредит. А вот за каждое слово лжи с тебя очень скоро будет особый спрос. Крафа думал недолго и с равнодушием пожал плечами. Проверяй, сколько тебе влезет. Если я чего и скрыл, то лишь по причине старческого склероза или по нежеланию унизить тебя или обидеть. Даже так? Ну ладно, тогда освети мне еще одну тему напоследок, и можно будет сделать окончательные выводы об искренности твоих намерений. Скажи, ты раньше бывал на какой-нибудь из опорных станций? Увы, судьба мне такого подарка не подбрасывала. И готов утверждать, что не знаешь и не знал наших коллег, которые имели бы допуск на перемещение по таким же вот объектам. Даже не знал, что для этого нужен допуск. А о таком человеке, который якобы бывал на станции, я тебе уже рассказывал. Все приняли его повествование за бред сумасшедшего, а я лично тогда даже не стал интересоваться подробностями. Ладно, с этим понятно. А вот пытки ты устраивал разумным созданием, ао, вот тебя куда занесло, отвечай. Окрика гегемон не испугался, напустив на лицо притворное выражение скорби. Пытки, конечно, устраивал, как и казни самых неисправимых и твердолобых врагов. Как же без этого, на войне как на войне. Ты еще скажи, что из-за твоих действий не погибали безвинные. Ха, не знаю, как ты воевал, союзник и родственничек. Тонкров из шутливого резко перешел в обвинительный. Но можешь ли ты утверждать, что во время твоих действий пали только виноватые? Только те, кто уже недостоин был прощения и которые яро отказались встать на путь исправления. Много ли ты разбирался, когда уничтожал главных врагов и где-то в стороне кровавыми пятнами располагались их сторонники и соратники? А ведь и среди них было множество невинных, обманутых, а то и попросту запуганных. Ну, чего замолк, ведь даже отшельники, всю жизнь проведшие в уединении, не имеют права утверждать, что они никого в своей жизни не обидели. Чего уж тогда мне перед тобой оправдываться, когда приходится любое нововведение в любом из миров просчитывать предварительно тысячи, миллионы раз, просчитывать и все равно ошибаться. Он скривился и поник головой, а графу так и захотелось спросить, как пытавшихся убежать невольников из числа торговцев зверски калечили во время побегов. Конечно, об остальных беглецах Светозаров только догадывался, но вот сну ледовой владычицы почему-то верил, а в нем Крафа лично травил некую беглянку, мать владычицы, болотными тварями. Зубастые монстры не просто останавливали непослушную женщину, они отгрызали ей руки и ноги, а узурпатор только и делал в это время, что со смешками кровь останавливал у жертвы, чтобы та не умерла раньше времени, а потом еще и угрожал весьма скорыми принудительными ласками в постели. Вроде и можно было выплеснуть несколько конкретных вопросов, но возникали сомнения. Этот изменчивый тип пока не знает, что мы можем к нему подобраться со стороны болотного мира, и если вдруг догадается после моих вопросов, то может и там устроить как для меня, так и для Бонзе с его отрядом кровавую ловушку. Значит, пока припирать его фактами рановато. Да и отговорку он всегда может найти, заявив, что та женщина редкая преступница, да в придачу еще и садомазохистка. Мол, знала, на что идет, но все равно срывалась частенько на это дело рисковать среди зубастых тварей. Ладно, пока придержу свои вопросы, да и время уже окончилось. Глава 8. Поломки или саботаж. 2 часа истекли, и надпись сменилась. Перенастройка завершена. Код доступа. 1000158. Позывной. Земля. Доступ в комплекс вспомогательных помещений открыт. Доступ гостям в центральный сегмент открыт по приглашению и после перечня. При желании там можно оставлять любого гостя на какое угодно время. В течение этого времени возможна доставка пищи для поддержки жизнедеятельности гостя. Производится расконсервация внутренних помещений. Даны запросы на соседние станции сектора. Идет восстановление периметра глобальной связи. Для правильной работы периметра требуются позывные других операторов. Дальше сообщение пошло по второму кругу, и Дин перевел дух, пытаясь осмыслить, чему он только что стал свидетелем, и, наверное, поэтому оба его потока сознания не смогли правильно проанализировать поведение Крафы, а тот обратил внимание на повышенную заинтересованность союзника и проследил за направлением его взгляда, а потом и вообще сконцентрировался на зрачках хозяина станции и узрел там чудо, отражение бегущей строки. Сам-то он ее не видел, а вот отражение усек, правда, и в зрачках он ничего не смог бы прочитать при всем желании, поэтому попытался попросту угадать. Ну и каковы выводы твоего детектора лжи? Что он там такого высветил своей строчкой, что ты замер, как истукан? Ушлость узурпатора быстро вернула Светозарову способность здраво мыслить и следить за своими действиями. Но вопрос послужил хорошей подсказкой для ответа. Оказывается, не всегда ты говорил правду и в некоторых случаях скрывался за полуправдой. В каких конкретно? Вроде искренне удивился Гегемон. Это сейчас не важно. Пока отдохни еще немножко и никуда не уходи. Граф встал и двинулся к ближайшей двери. Над той сразу загорелась надпись. Неисправность. Разгерметизация. Входить не рекомендуется. Дмитрий замер на месте, раздумывая, и двинулся ко второй двери. На ней, на уровне солнечного сплетения появился отпечаток руки и надпись. Параметр ознакомительного сканирования. То есть данное действие могло восприниматься как разовое, и каждый раз лапать дверь не придется. Приложил правую ладонь, не сильно толкнул и, когда проход открылся, быстро вошел, потому что спину так и царапал ревнивый взгляд Крафы, наверняка замышлявшего некую гадость. Дверь негромко хлопнула сзади, а Дмитрий уже во все глаза рассматривал увиденное. Причем только стоило присмотреться к чему-нибудь, как тут же в памяти всплывали подсказки, пусть и не в виде бегущей строки, но весьма похоже. Изнутри футуристическое здание отличалось совершенно иной экстравагантностью, что для любого торговца не могло быть в принципе чем-то из ряда вон выходящим. Просторный холл высотой 10 метров, в ширину 20 и в длину 30 метров, и над всем этим как бы зависшая в подсознании надпись «Главный портал жилых помещений». На стенах не то окна, не то голограммы, не то картины с разными, довольно мирными видами природы. С одной стороны глубокое горное ущелье, с другой зеленая полянка, и за ней гигантские сосны и ели. Учитывая необычность данного места, это могли быть и виды с натуры. Стена напротив удивляла широкой лестницей, которая на первой площадке уходила налево и направо. В холле два столика с десяток кресел и два длинных предмета, смахивающих на диваны. На столиках изящные подсвечники, каждый на 4 свечи. Правда, пустые, без каких-либо восковых изделий. И опять Светозарова подгоняло время. Интуиция ему шепнула, что именно здесь он вряд ли отыщет, а тем более быстро, ответы на все свои вопросы. И нечего даром стоять. Но хоть одним глазком все равно нужно было глянуть на следующее помещение. Понимая, что ловушек для оператора тут вроде не должно быть, он ринулся бегом через холл, взлетел по лестнице налево и оказался на 2-м этаже. Коридор, таких широких и в его академии целителей не было. Десяток дверей высотой 5 метров, способных удовлетворить самый изысканный вкус ценителей резьбы по дереву. И опять подсказка. Гостевые покои. Поворот налево, там продолжение коридора и 4 двери. Банкетный зал. Лестница опять сходилась, уводя на 3-й этаж. Но так как жить пока тут нужды не было, граф помчался обратно, на ходу прихватив со столика подсвечник. «Пусть у меня будет вид, словно я занят небольшой перестановкой». Но, уже выйдя к центральному сегменту станции, по удивленному взгляду гостя понял, что будет выглядеть полным идиотом, если 3-я дверь не откроется по причине аварийности помещения или еще какой напасти. Ладно, тогда скажу, что прихватил для своей матери некий опознавательный сувенир. Не поверит Крафа, его проблемы. Врать не пришлось, 3-я дверь открылась так же легко, как и 2-я, а вот за ней уже оказалось, скорее всего, именно та самая операторская, в которой надлежало работать проживающим здесь людям. Ну, или не людям, потому что кресла стояли настолько разнообразные, а консоли управления такие непонятные, что закрадывалась мысль о том, что тут работали представители разных видов разумных существ, но как-то успокаивал тот факт, что ни высохших мумий, ни прочих останков ни в одном из кресел не наблюдалось. Гигантский зал полукругом, радиус которого достигал 30 метров, пол матовый, напоминающий гигантский экран, вместо потолка сфера, которую, как кажется, ничего не ограничивает. Просто мрачная бесконечная бездна, без единой искорки света. Да а тут такие технологии присутствуют. Поразился Светозаров. Мир Ситулгайна по сравнению с ними, каменный век, даже страшно становится. Хотелось хоть капельку понять, что здесь, для чего и как этим можно пользоваться. Поэтому с некоторым раболепием в сознании и движениях граф оставил массивный подсвечник у входа, приблизился к одному из кресел, которое явно предназначалось для человека, внимательно его ощупал вначале, а потом и уселся. Так как ничего не произошло и оркестр не грянул, не столько возложил руки, как просто коснулся ими совершенно гладкой, однородной матовой панели. Раз уж тут прошла какая-то перенастройка, то как еще иначе можно войти в режим управления или ознакомления? Подействовало. Панель вроде стала прогреваться. Появились какие-то контуры схем, затеплились гирлянды огоньков, заключенные в окружности изображения стали перемигиваться, и громадное количество пульсирующих светодиодов залило красным светом. А затем и надписи над разными секторами панели появились. Связи с замком свинк реальностей нет. Перекрыты центральные приемные шлюзы, каналы переходов запечатаны. Отсутствует связь с другими опорными станциями. Для выхода на них нужны коды переписки и позывные удаленных операторов. Полностью блокирована связь с удаленными замками других систем. Нет доступа к иным реальностям. Как ни поджимало убегающее время, Дмитрий просидел с отвисшей челюстью минут пять. «Утопи меня, волна», как выражается Яша Праймер, пробормотал он, когда немного оправился от волнения и стал опять аккуратно водить руками над панелью. «Куда это я попал, и как это все можно осмыслить? Неужели возможно существование не просто иных вселенных, а даже реальностей? Но какое тогда основное отличие иной реальности, скажем, от мира Кабани, или от вселенной мира Ситулгайна? Они ведь полностью изолированы от остальных миров, у них своя, совершенно иная действительность. Я всегда и думал, что иные миры, тот же мир Ягонов, это иная реальность, совершенно не относящаяся к вселенной, где находится Солнечная система. А тут получается, что наша реальность охвачена местной сетью опорных станций, над которыми, в свою очередь, давлеет свинк реальности. Или это станции над ним давлеют, как бы в этом разобраться? Да плюс ко всему еще и другие замки существуют, в иных реальностях. Да, кто бы только помог мне во всем этом разобраться, и где обещанные плюшки этой самой перенастройки? Эй, крикнул он, обращаясь к панели и начинающейся за ней черноте. Эгеге, слышит меня кто? Кто здесь может ответить на вопросы? Мне подсказок в сознании маловато. Эй, даете мне знания или нет? Вместо ответа, полная тишина, даже подсказки прекратились. Добавочные 5 минут с криками и манипуляциями над пультом ничего нового не принесли. А значит, следовало отправляться в дверь под номером 1, или под номером 3, неважно. Наверняка где-то там должна быть некая классная комната или обучающий комплекс. Потому что не может подобная станция управляться дикарем, попавшим сюда по ошибке или случайному стечению обстоятельств и не умеющим обращаться ни с чем, кроме дубины. Граф Дин свирепый, конечно же, скромничал, сравнивая себя с дикарем, но не смел прикасаться ни к огонькам, ни к линиям схем. А дикарь уже давно бы стучал по панели, а то и размолотил бы прозрачное покрытие своей дубиной. Уподобься он дикарю, пустил бы в ход кинжал, меч или лазерный резак. В данный момент, несмотря на грандиозность происходящего события, ничего нового почерпнуть или понять не удавалось. Разве что повторно вернуться в жилые помещения и уже там просмотреть каждый квадратный сантиметр комнат, залов и сделать выводы. Но это потом, а сейчас следовало уходить. Но сразу же возникли сомнения. Если уйти отсюда сейчас, то удастся ли потом вернуться при первом же желании, или опять придется годами ждать повторной случайности? Ведь пока ни на одной из подсказок не мелькнуло утверждение типа «оператор может перемещаться на станцию в любое удобное для него время». Если судить по финальному сообщению, то вроде доступ открыт ко всему, и код недаром присвоен, и кое-что в глубинах сознания нового оператора станции отыскало. Скорее всего, некие сканирующие программы вообще всю его биографию изучили подробно да по полочкам разложили. Недаром ведь позывной «Земля» присвоили, на том языке, который был дан Дмитрию при рождении, а буквы кода составляли его известное в большинстве миров имя Дин. И получалось, что при желании на станцию можно вернуться всегда. В крайнем случае, с него как-то будет затребован код доступа или что-то в этом роде. По поводу гостей, тоже все четко и ясно. При желании можно сюда доставить любого человека, а при крайней необходимости центральный сегмент со скалой можно использовать как место заточения. Правда, использовать сегмент как тюрьму для того же Крафы показалось ему несколько самонадеянным. Если этот монстр рассвирепеет да пойдет крушить все направо и налево, то никакие высшие технологии или магические силы его не остановят. Но второй вопрос не столь важным сейчас казался, а вот что делать с первым, как удостовериться, что в следующий раз сюда можно будет наведаться без труда. Решение пришло быстро. Надо попытаться сделать микропрыжок. Допустим, отсюда, в холл, или в центральный сегмент. Если получится, значит, и с остальным дело заладится. Намечено, делается. Отойдя от кресла, Светозаров попытался шагнуть в нужном направлении. Грохотнуло, и молнии блеснули, но дальше этого, ничегошеньки. Повторные попытки привели лишь к тому, что над входной дверью повисла очередная бегущая строка. Запрет на перемещение внутри объекта. И дальше самое смешное. Начинающим, не доказавшим высокого уровня своей профессиональной подготовки операторам запрещено вести себя вызывающе, нагло и некорректно. Любые попытки введения инноваций вначале следует согласовать с программами безопасности и жизнеобеспечения, затем утвердить на центральном агрегате прецедентальной логистики, ЦАПЛ, и только после этого притворять в жизнь. Оператор, попавший под унизительное определение начинающий, захлопнул отвисшую челюсть и озадаченно почесал зудящие виски. Да что это творится на моей станции? Мало того, что согласовать каждый прыжок требуется с какими-то программами, так еще и прецедентальный агрегат логистики вдруг нарисовался. Или как его там, цапля, что ли? Хорошо хоть молиться не заставляют и не надо в каждый угол поклоны отбивать. Вот смеху было бы. И что значит нагло? Неужели я своим поведением кого-то раздражаю, или унизил чье-то самомнение? Подобные эмоциональные определения в принципе могут исходить только от разумного существа, если его чем-то обидели. Верно, вроде как, но тогда получается, что некая цапля – это разумный субъект, проживающий на станции, или все-таки нечто сродни искусственному интеллекту. Да уж, не хватало мне еще и такого недоброжелателя. Но время убегало стремительно, и слишком уж многие дела следовало решать немедленно. Поэтому все разбирательства следовало отложить до более благоприятного времени. В следующий раз сюда нужно заявиться с теми, кому полностью доверяешь и кто обязательно поможет разобраться в нежданно свалившейся в руки недвижимости. Или очень даже движимости, то есть придется приглашать и уговаривать на творческую командировку Титила Брейса, нескольких Арчевилов, Баюнга Шуэслава, а то и молодого Хатриса прихватить. Кстати, последнего, не сразу, а лишь после проверки легитимности кого-либо из друзей. Вдруг цапля никого постороннего внутрь пропускать не захочет? Вдруг этот некий агрегат со странным определением прецедентальной от старости свихнулся и теперь намерен заниматься саботажем? Что ни говори, а ржавчина за тысячелетия даже в живые организмы проникает. Дмитрий уже собрался выйти, как по двери проскочила новая надпись. Оставлять посторонние предметы в главном зале операторского контакта запрещено. Извините. С максимальной вежливостью ответил Светозаров, подхватывая подсвечник. Виноват. Уже к ближайшему ужину постараюсь исправиться. Так и заявился к центральному сегменту, подкидывая массивное изделие в руках и стараясь ответить на следующий актуальный вопрос. Ну и куда податься в первую очередь? Глава 9. Последние сомнения. Крафа, судя по его взгляду и по тому, как он подобрался, словно для прыжка, заподозрил что-то нехорошее. Кажется, ему многозначительно подкидываемый подсвечник не понравился. Его вопрос этот вывод подтвердил. Что это у тебя в руках, ХМ? Со зрением у тебя не лады? Тянул время Дмитрий, раздумывая, как поступить дальше, и отставляя от себя сувенир, словно факел. Этакое сложнейшее устройство для подачи света населению в темное время суток. Вот сюда вставляешь свечи, зажигаешь их, и получается праздник. Красиво, несомненно. Только почему у него нет сути? Этот предмет не имеет нормальных внутриатомных связей, поэтому больше похож на иллюзию. Но в то же время не просматривается насквозь, когда его проверяешь на свойства. Ах, вот ты о чем, все правильно. Откуда на опорной станции возьмутся предметы с привычной тебе материализацией? Тем более, что в тайной сути своей эта вещь непростая. Она дает мне возможность разнести вдребезги любую ловушку и уничтожить при этом ее создателя. Вот уж страсти-то какие. Явно не поверил Гегемон. И куда это ты собрался? В места злачные да горемык полные, где лишь ловушки тебя ждут и сатрапы немилосердные. Ну, сатрапов разных, кровавых и грязных, я и без этого универсального оружия не боюсь. А вот куда нам сейчас отправиться, как раз и думаю. Жену забрать следует, новых друзей из мира янтарной отыскать и куда надо переместить, с матерью встретиться. И уже потом встречу с другом Ситиньялла организовать, да, как справиться с Плагри, решать. А что ты посоветуешь? Куда прежде всего отправимся? Крафа заметно оживился, и тон его был ехидным. Ну наконец-то ты решил заняться делом. А то я уж было грешным делом подумал, что придется тут еще с тобой обедать, а потом и чай распевать. Все-таки мы оба, как звери, поработали, и подкрепиться бы не помешало. Это он намекал на то, что черствые хозяева гостю не предложили даже водички. Но это ладно, у меня во дворце нам стол накроют в мгновение ока. Так что давай вначале ко мне, отобедаем вместе с твоей дражайшей супругой, а уж потом, на сытый желудок, будем решать дальнейшие вопросы по мере их значимости. Александру очень хотелось увидеть, немедленно, но и меры безопасности следовало принимать самому, не полагаясь на слово подлого и коварного узурпатора. Тот ведь неспроста так настойчиво к себе заманивает, неспроста распинается о беспокойстве молодой графини. Знает прекрасно, чем можно сбить с толку любящего мужчину, заставить его торопиться и делать ошибки. Следовательно, ни в коем случае нельзя соглашаться на его план. Лучше всего вообще такому гаду не верить и действовать против него настолько же низменно, с обманом, как поступал он. То есть на этот раз уже точно отправиться в свирепую долину, где Крафа благополучно окажется в ловушке. Да в такой ловушке, что живым из нее не вырвется при всем желании. Или вырвется. Именно эти сомнения и останавливали графа. И если бы хоть Титил с Эрлианой были готовы к приему гостя, если бы они знали, какого монстра я им приволоку, они бы вокруг с десяток арчевилов собрали и тогда общими усилиями точно бы Гегемона, как суслика, повязали. А вдруг они вообще некие усовершенствования вносят и ловушку отключили по этому поводу, или еще по какой причине она как раз отключена будет? Последнее соображение окончательно отторгло идею затащить трибуна в тюрьму, выведать у него все, если удастся, и потом действовать по обстоятельствам. Ну и немножко все-таки совесть заедать стала. Слово-то давал, что в тюрьму не потащит, а вот уже более 2 часов лишает гостя свободы передвижения. И, словно подслушав его мысли, Крафа добавил с обидой: «Некрасиво получается, к себе пригласил, а в дом не пускаешь. Во-первых, это не дом», — осадил его Святозаров. «И сюда я тебя доставил лишь для скрупулезного снятия твоих данных. Отныне ты будешь в моем реестре, и поиск твоей тушки у меня займет считанные секунды. А во-вторых, ты и сам должен понимать, что доверия к тебе нет ни на грамм. Только одно похищение моей супруги достойно вынесению тебе смертного приговора. А я еще тут деликатничаю с тобой, миндальничаю. Ну и наглость», — воскликнул трибун. «Мне что, повторяться и опять перечислять причины приглашения твоей Александры в гости? Неужели ты до сих пор мне не веришь? Вот ты, наверное, удивишься сильно, но не верю. А что надо, чтобы поверил? Предложение было уже заготовлено и тут же озвучено. Самую малость. Ты мне сейчас сбрасываешь информацию о месте, где находится моя мать. Я к ней смотаюсь, переговорю, а потом уже мы с ней вместе, на пути к Александре, за тобой заскочим». Погрустневший Крафа скорбно покивал. Ну вот и как после этого можно верить людям? Как? И ведь когда слово давал, так честностью праведной весь светился. И то соврал. Удалось ему смутить Дмитрия. Ох, как удалось. Но смущенный союзник все равно продолжал себя убеждать, что вся эта скорбь притворная. Такому коварному типу не впервой обманывать целые цивилизации, а не то что молодого коллегу, которому еще и 40 нет. Поэтому он сделал еще одну попытку уговорить сатрапа. «Неужели тебе трудно дать мне информацию? Ведь если я увижу мать, то, значит, наши отношения выходят на совсем иной уровень доверия. И я тотчас вернусь за тобой, чуть ли не молниеносно. Мало того, вполне возможно, что со временем я тебя даже смогу допустить на станцию для ее изучения». Гегемон закивал похвально. «Щедрое предложение, польщен. Но ты знаешь, что я тебе посоветую. Мне кажется, что данный секрет тебе вообще не стоит показывать кому бы то ни было, даже своей супруге или матери. Я буду молчать об этом, и ты не проговорись. Ну а по поводу твоей матери, как ты свой визит представляешь? Заскочишь туда, доведешь мать до обморока, вся охрана бросится тебя уничтожать, потому что ты для них чужак, и напоследок выяснится, что отец самого императора Эйзенбера в это время находился в постыдном заточении. Да меня каждый обитатель того мира презирать начнет. Я родному сыну на глаза показаться не смогу. Ха, чего ты боишься? У тебя же в руках всемогущественный разрушитель ловушек, да еще и попутно убивающий всех создателей и творцов этой самой расставленной на тебя западни. И в самом деле, получалось, что Святозаров не прав. И, уже стоя на самом краешке пропасти позорной сдачи, он выплеснул несколько тяжелых обвинений на узурпатора 46 миров. Почему ты начал войну с баюнгами и уничтожил всех тамошних торговцев? Войну начали они сами, вернее, их вовлекли в кровопролитную бойню мои политические противники. Доступ к информации ты получишь. Зачем ты умерщвлял милых и беззащитных туюсков, сбрасывая на их подземные города сонмы монстров и хищных тварей? Трибун тяжело вздохнул. Да потому что пушистые туюски стали слишком милыми и вымирающими. Когда-то в мире ба они составляли треть населения, но их разбаловали настолько, что разумные существа стали превращаться в домашних питомцев и массово вымирать от старения наций. Ничто им не помогало взяться за разум, даже исчезновение в том мире торговцев-баюнгов. И мне ничего не оставалось делать, как заставить их воевать и бороться. Уже одна только эвакуация из пещер раз в 5 лет их порядочно взбодрила. Хотя, спрашивается, чего в этом страшного? Выйди наружу, поживи с месяц на открытом воздухе, а потом возвращайся обратно. Но ты их заставил воевать с великанами-баюнгами. Ты стравил 2 разумных вида между собой, и правильно сделал, потому что они выползали наружу из своих городов, ложились на травку и ждали, пока добрые баюнги их накормят. А если их никто не кормил, умирали с голоду. Вот и пришлось их окончательно взбадривать войной. Зато за 1500 лет шелковые туюски вновь возродились как цивилизация. Им теперь палец в рот не клади, любому великану руку по локоть откусят и скажут, что так и было. Ну и самое главное, что я ставлю себе в личную заслугу. Количество этих уникальных созданий увеличилось в 120 раз. И мне кажется, они уже не вымрут и не выродятся ну хотя бы в очередные 5000 лет. Оживившийся Крафореско встал на ноги и несколько раз прошелся туда и обратно по пятачку перед осколком скалы. Замер перед Святозаровым. Ну вот и скажи мне, виноватому в гибели сотен, но возродившему миллионы, прав я или нет? Дмитрий развел руками. Понятия не имею. Вот когда еще раз наведаюсь к туюскам и просмотрю их историю с точки зрения твоего пересказа, тогда и решу, как ответить на твой вопрос. По поводу матери ледовой владычицы он пока интересоваться не стал, не сомневался, что и тут найдется отговорка. Ладно, отправляемся тогда к твоему сыну. Как хоть тот мир называется? Фиолетовое наваждение. Ух ты, чего так длинно и загадочно? Опиум, что ли, там курит? Фу, пошляк. Закаты там такие дивные, благодаря составу атмосферы, каких нигде не встретишь. Вот потому так и назвали. Дмитрию пришла еще одна догадка, как проверить правильность слов трибуна. Слушай, а что сейчас должна делать моя мать? Чем в данное время суток занимается? И вторым потоком сознания быстро попытался соединиться зовом крови с кометой. Союзнику и на пальцах считать не пришлось. Да ночь уже там поздняя. Бал закончился, и наверняка уже спать легли. Ну, в крайнем случае, ложатся. И удобно будет в такой неурочный час народ беспокоить? Последовал вопрос первым потоком сознания. Крафорес смеялся. Вот на месте и посмотришь, удобно или нет. А ниточка контакта уже установилась, и Дмитрий с уверенностью мог сказать, что мать сильно устала. Еще не спит, но уже близка к этому. И недовольство сменилось разочарованием. Неужто и в самом деле в сюрприз свекра настолько поверила? Подумал граф Динный и вслух сказал. Ну, если ты уверен, что там нас не только не выгонит, а еще и накормит, то вперед. Показывай дорогу, а я буду на всякий случай скромно держаться сзади. И плотно ухватил гегемона за воротник охотничьего костюма. Но тот не обиделся ни капельки. Да сколько угодно скромничай, лишь бы быстрее за стол усесться. И сделал шаг вперед. Глава 10. Анастасия. Оба торговца оказались в таком месте, что в первое мгновение Святозарову померещились стоящие вокруг полчища людей, готовых к атаке. Но уже в следующий момент он понял свою ошибку и позволил своему союзнику коснуться ногами пола. Еще и ворот сжатый расправил заботливо. «А чего это мы сюда завалились? Ошибка? Или как?» Они находились в огромном гардеробном зале. На тысячах манекенов висели отутюженные костюмы, отглаженные рубашки, плащи, камзолы, ливреи и прочие мыслимые и немыслимые одежды, да плюс самые разнообразные головные уборы. А на некоторых лысых имитаторах черепов виднелись короны, вполне схожие с императорскими. Хозяин всего этого великолепия уже стянул френч через голову и чуть не падал, прыгая на одной ноге и пытаясь выпутаться из штанов. «Да ты никак решил ограбить гардероб собственного сына?» – не удержался Дмитрий от подначки. «Или это мы на какой-нибудь знаменитой киностудии? Мне плевать, как выглядишь ты и в каком виде предстанешь перед своей мамочкой после 20-летней разлуки», — огрызнулся Крофа. «Но мне по всем канонам, чинам и титулам не положено здесь появляться, как затрапезный бродяга. Народ меня любит и простит все, но зачем создавать прецеденты? И ладно бы еще только народ или собственные дети, но есть же еще злокозненная невестка, которая наверняка уже придумала, как меня сжить со свету за невыполнение невинного обещания устроить ей сюрприз». Глядя на его спешное переодевание, граф Динный сам заволновался, словно на первом школьном экзамене. Все-таки он душой уже поверил тому, что они там, где надо, там, где находится женщина, давшая ему жизнь, там, где сейчас проживает его мать, которую он считал погибшей 2 десятилетия назад. Такого Дмитрий за собой давно не замечал, но у него вдруг затряслись руки. А тут еще и гегемон, обрядившийся со скоростью спецназовца в одеяние, достойные самого императора, и водрузивший на голову не корону, а простенькую диадему, замер. «Ты чего такой бледный?» — развернул к гостю зеркало и участливо поинтересовался. «Запарился, что ли?» В зеркале на самом деле отразилось жутко бледное мужское лицо и бисеринки пота на лбу, а тут еще и коленки стали подрагивать. Но не признаваться же в такой явно не мужской слабости, заставив себя сконцентрироваться, граф выдавил: «И в самом деле душно, но сейчас пройдет. Может, все-таки сбросишь с себя все это и приоденешься как человек?» Кажется, союзник догадался о волнении и о его причине. «Хотя ты, наверное, прав. Мать тебя любого примет и обнимет». Он устремился к двери, приговаривая на ходу: «Что-то слишком тихо во дворце. Никак уже спят после бала? Ничего, сейчас мы этот муравейник растормошим». И резко дернул за свисающий с потолка золотистый шнур. Тотчас послышался глубокий и плавный звук колокола, проникающий куда угодно в этом здании. «Эх, люблю эффектные появления». Он дернул во второй раз. «Это обозначает, что я страшно голоден и со мной гости, так что на стол накрывают уже. За мной, союзник». Но, уже начав открывать дверь, неожиданно остановился и развернулся. В его голосе зазвучал укор: «Ты подсвечник-то оставь пока здесь. Понимаю, что красивый и уникальный, но не с руки тебе будет тащиться за мной с этаким предметом. Не поймут-с, ага, и личико пока прикрой, сделай одолжение. Раз уж испортил мне большой сюрприз, дай хоть маленькую интригу устроить. Заодно и к матери успеешь присмотреться. А вдруг это не она, вдруг некая самозванка, на нее похожая, ее именем прикрывается?» Увидев, что Дмитрий нахмурился, Крофа скорбно закивал: «Вот и я сомневаюсь». Но тут же улыбнулся и ткнул рукой на последние вешалки, на которых кучами висели шарфы, шлейфы ткани и даже маски. «Прикройся, как брата моего внука умоляю». Светозаров взял длинный белый шарф и пару раз обернул его вокруг головы. Шарф вместе с широким плащом превращал его в неузнаваемого рыцаря, и постарался не отстать от размашисто шагавшего трибуна решающего. Они двигались по коридорам огромного дворцового комплекса. Эпитеты величественны, шикарны, прекрасны и подобные им относились к дворцу в полной мере. Ну и масштабы поражали. Уходящие вдаль галереи и анфилады залов говорили о размерах комплекса. А ведь они шли, по утверждениям проводника, короткой дорогой. И чем дальше шли, тем больше людей мельтешило в боковых коридорах. Похоже, проснулись все. То ли здесь удары колокола раздавались редко, то ли двойные удары вообще приравнивались к концу света. На ходу Крофа пояснил расположение своей гардеробной: «Должны же слуги приготовиться, да и остальные, кому положено меня встретить, пусть голыми не выскакивают как на пожар. Ну и повара кипятком не ошпарятся, когда будут знать, что у них достаточно времени. А нас все встретит, да как бы положено». Хотя Анастасия уже не раз держала супруга возле себя в ночное время и никуда не отпускала. Потом мне заявляла с детской искренностью: «Папа, вы представляете, Гривин хотел куда-то мчаться, сломя голову. Хорошо, что я ему напомнила». Три удара колокола не звучало. А, какова невестка? Кстати, три удара – это общая тревога. О, синишаль уже на ногах, обогнал нас бегом по параллельному коридору. Хе-хе, сейчас увидим, кто еще нас соизволит поприветствовать. Давно здесь не был, чуть меньше двух суток, Святозаров резонно заметил. Так вроде не должны были соскучиться. Ха, а два удара, а мой голод с дальней дороги, а обещанный сюрприз, к тому же я никогда слов на ветер не бросаю. И после моих сюрпризов все страшно довольны и счастливы. И не спеши бросаться своей сразу на шею. Ее тоже надо будет к этому моменту грамотно подготовить. Она еще кормящая мать. Так помалкивай, пришли. Они уже приближались к огромной двустворчатой двери, которую заблаговременно отворяли два бравых воина в гвардейских мундирах. Не иначе. Открыли, с лязгом вытащили широкие парадные палаши и замерли в почетном приветствии. И как только идущий впереди Крафа перешагнул невидимую линию порога, уже стоявший чуть в стороне синишаль грохнул своим посохом об пол и забасил, словно паровозный гудок, «Его Величество!» Но был бесцеремонно прерван простым прикосновением руки к плечу и брошенной на ходу фразой: «Спасибо, Келлер, я тут только поужинать заскочил, поэтому обойдемся без всяких церемоний, и выпроводи из зала всех посторонних». Обеденный зал, длиннющий и в общем стиле дворцового комплекса, вместил бы в себя 1000 пирующих, но сейчас там стоял только один стол, человек на 40, который прислуга и лакеи спешно заканчивали уставлять блюдами. Пока до него дошли, посреди зала путь пересек тот самый, хорошо знакомый по фотографиям мужчина, в довольно скромной для императора повседневной одежде. Он встретил отца сердечным восклицанием: «Мы тебя ждали намного раньше», и после коротких объятий пошел рядом, косясь на прикрытого шарфом рыцаря. «Кстати, ты там Настеньке какие-то намеки делал по поводу сюрприза». «Ну и что?» – проворчал отец. «Ей обещал, с ней и разбираться буду. А ты чего встреваешь, или хочешь за меня заступиться?» Гривин даже головой на ходу дернул. «Так ты пошутил, и по нему было видно, что защищать папочку он не слишком будет торопиться. Скорее собой обеспокоился. У Настуси и так плохое настроение целый день. Вот пусть муж ее и развлекает». Припечатал трибун решающий, подошел к столу, а вернее, к почетным местам возле него, и деловито уперся ладонью в грудь Святозарова, иначе тот так бы и двигался, прикипев взглядом к императрице. «Постой пару минут, а?» Придворные разбегались из зала вместе со слугами, так что возле стола троих мужчин встречала только одна женщина. Оставалось лишь удивляться, насколько изящно, гармонично и стильно она была одета. Анастасия выглядела лучше любой красавицы. Императрица жеманно сделала книксон, расставила ладошки и без всякого смущения соврала: «А мы только из-за стола встали, собрались на вечернюю прогулку в сад». Мгновение подумала и добавила: «Но мы с удовольствием составим тебе компанию за столом». Ну да, как бы она иначе объяснила такое быстрое одевание и приведение себя в порядок? Или тут присутствовала некая магия? К тому же лишний раз поужинать для молодой матери совсем не вредно. С такой фигуркой только и быть императрицей. Свекор сделал вид, что поверил в ложь, и от всей души заулыбался. «Я знал, что вы самое вкусненькое мне оставите». Так что, уже шагнув к своему стулу, который скорее походил на трон, резко остановился. «Ах да, чуть не забыл. По поводу небольшого сюрприза для тебя. Ты готова, Анастасия?» Та нахмурилась и стала внимательно осматривать как свекра, так и стоящего истуканом, задрапированного в плаще белый шарф рыцаря. Потом в недоумении пожала плечиками: «А как надо готовиться?» «Хороший вопрос», — кивнул Крафа. «И я тебе сейчас на него отвечу. Вот ты себя знаешь хорошо и всегда утверждала, что невозмутимее тебя нет. Да оно и понятно. Только женщина с холодной решимостью и бесстрашным сердцем сумеет завоевать любовь самого императора и женить на себе». Анастасия дернула уголком губ, шевельнула бровями и создала на лице выражение, которое можно было бы назвать терпеливая ирония, и промолчала. Зато гегемон довольно хмыкнул. «Вот сейчас мы тебя и проверим еще раз. Посмотрим, насколько ты умеешь сдерживать волнение и насколько спокойно воспримешь мой сюрприз. Готово?» Картинка изменилась и теперь называлась «Утомили. Немедленно отправляюсь спать». И только наблюдая за этими изменениями лица, которые говорили о необычайном артистизме императрицы, становилось понятно, как она беззвучно может сотворить со своим собеседником что угодно. То ли довести до белого коления или сумасшествия, то ли одарит счастьем, гордостью за себя и прочими моральными дивидендами. Также стало ясно, что глядящий на нее с восторгом император будет выполнять волю своей супруги еще раньше, чем из ее уст раздастся хоть единое слово. Один поток сознания графа Дина отключился, ожидая только команды для ног, отправиться к матери, а второй поток что-то там пытался еще осмыслить и классифицировать увиденное. Таких людей, с такой выразительной мимикой, не существует в природе. И раньше мать такой не была, я бы обязательно помнил. Может, это и в самом деле не она, так что еще и сомнение не давало ногам двигаться, а представление продолжалось. «Хотелось мне вначале другой сюрприз устроить и познакомить тебя с одной молодой женщиной, которая стала членом нашей семьи, а этого, во вторую очередь определить, но так уж получилось, подарки поменялись местами. Да уж, судьба, короткая пауза, и он твой, Анастасия». Пафосно изрек гегемон и обеими руками указал на своего замершего, теперь уже 100-процентного союзника. «Забирай его». Во время паузы личико императрицы говорила, что за дурацкие шутки. Тогда как вслух прозвучали иные слова, у нас рабство запрещено, этот мужчина несколько для иных целей, последовало вкратчивое разъяснение, но я люблю твоего сына, другой мне не нужен, а я уверен, что ты будешь теперь и его любить, и моего сына. И опять пауза, во время которой Гривен приблизился к своей жене и обнял ее одной рукой за плечи, как бы говоря, не бойся, я с тобой. И ты ведь знаешь моего папочку, он никак не станет тебя обижать. И вот теперь на лице завороженно, словно в каком-то предчувствии замершей женщины замелькал целый калейдоскоп масок, на который нельзя было смотреть без внутреннего трепета и подспудного страха. Именно страха, потому что люди умеют скрывать свои эмоции, а она не умела. Ну, по крайней мере, не всегда умела. И каждую мысль можно было прочитать без особого труда и с кристальной ясностью. Да я и сама прекрасно знаю, что свекор меня не обидит, разыграть может, пошутить, но здесь явно не то, ни время и ни место, да и зрителей, обязательных для хорошей шутки, почти нет. Замерший вдалеке синишаль не в счет, и что можно делать с мужчиной в понимании любить? Вот рядом муж, он любимый, его рука чувствуется, как и его ответная, прикрывающая от любой опасности любовь. Как еще можно любить мужчину? Ведь в этом понятии так много личного и всеохватывающего. Можно любить сына, но он еще мал, и любовь к нему не может быть квалифицирована как любовь к мужчине. Можно любить брата, но брата у меня никогда не было. Можно любить мужа, но нет, это не он, не тот пропавший давно и канувший в безызвестность, волосы не те, а второй муж погиб, и у него совершенно иная фигура была. Можно любить дочь, но она ее тоже давно нет. А вот, по вскинутым ресницам и расширившимся глазам, подражи, прокатившейся по всему телу Анастасии, стало сразу ясно, о ком она вспомнила и к кому она сейчас с криком раненой чайки пытается вырваться из объятий своего испуганного мужа. «Дима, Димочка». И тот тоже шагнул вперед на непослушных ногах, отбрасывая белый шарф и одними только губами выговаривая «Мама». И в следующий момент женщина повисла на груди сына, который был на голову выше нее. Император Гривен Розенбера демонстративно помассировал грудь, словно усмиряя ревность, затем покачал головой, и напоследок, не хуже своей супруги, изобразил мимическую картинку для улыбающегося отца. «Ну и что ты, старый олух, вытворяешь? А вдруг у Насти молока не станет?» Глава 11. Первые знакомства. Плохое настроение, в котором Александра пребывала последние 12 часов, постепенно перешло в обеспокоенность, ведь все сроки вышли, а неожиданно исчезнувший прямо из своей центральной рубки управления Крафа так и не появился. И к концу суток неведения паника распространилась по всему огромному дворцу. Хотя на всех остальных обитателей невольной гости этого места было наплевать. Ведь ладно бы только трибун не возвратился, но перед самым исчезновением он успел сказать по внутренней связи специально для графини Светозаровой. «Возрадуйся, женщина. Твой муженек решил подобраться ко мне совсем с иной стороны». Но в любом случае скоро и он у нас погостит. И вот, прошли сутки, а никто в гости так и не заявился. Да и сам хозяин дворца, обещавший графине скорое свидание с мужем и возвращение домой, не спешил объявиться и толком объясниться. Естественно, хорошо зная характер мужа и будучи уверена в его крайней агрессивности к своему похитителю, Александра понимала, что все происходящее взаимосвязано. Дмитрий наверняка попытался атаковать гегемона, тот не просто сопротивлялся, а сам решил насильно затащить графа в гости, и при наложении таких сил могло произойти все, что угодно, вплоть до уничтожения одного из соперников. И кто же победил? Раз Крафа не вернулся, значит, победил любимый супруг. Но где происходило сражение? Наверняка где-то в ином мире, куда Крафа попросту заглянул перед своим исчезновением. И понятно, что сюда дорогу Дмитрий так и не узнал, иначе был бы уже здесь. Но если Крафа погиб, то уже ничего и не подскажет. Или не погиб, или его удалось захватить в новую ловушку, которую успел довести до ума Тилбрайс со своей командой арчевилов. Если так, то сколько времени продлятся попытки разговорить Крафу? А вернее, насколько быстро сумеет Дмитрий поверить, что узурпатор 46 миров в принципе никакое не чудовище, не кровожадный монстр, не тиранный сатрап, режущий детей на завтрак и закусывающий девственницами на ужин? Трудно сказать. Да и вообще, переоценка подобных отношений происходит со страшным скрипом. Как трудно было и самой Александре после пленения понять, что с ней происходит и куда она попала. Первые минуты плена оказались самыми сложными, да и понятна была ее растерянность. Вот только что была вся в ярости погони над раскаленными песками мира огненной патоки, только что пыталась уничтожить самого мерзкого и опасного врага, только что разочарование после его исчезновения достигло апогея, и вдруг полная тишина и невозможность двигаться. Это уже позже она узнала, что во время переноса Крафа умеет и разоружить человека, и усыпить. Но кто ее похитил и по какой причине, изначально не было никаких сомнений. На такой подлый поступок был способен только один человек. Вот и получилось. Только что летела над пустыней, сжимая свое скорострельное убийственное оружие, и вдруг, полная недвижимость. И за спиной не подвывающий от перегрузки ускоритель, а вполне обычное, упругое кроватное покрытие. На обнаженном теле, только легкая простыня, на поднесенных к глазам руках, ни пылинки, ни капельки грязи. А вот ноготь, обломанный при последней телепортации в узкой и неудобной капсуле, в наличии. Заусеница так и осталась, раздражает. Что значило только одно. Без сознания или во сне она пробыла совсем недолго, максимум несколько часов. К тому же эти выводы подтвердил женский голос, раздавшийся со стороны изголовья. «Привет, ты спала всего один час, и в поле зрения появилась девушка лет 17, а то и меньше. Шатенка, кожа загорелая, явно на морском побережье отдыхала или отдыхает. В легком фривольном платьице, которое только и прикрывало попку да задорно торчащую грудь, сандалии на босую ногу и распущенные волосы до плеч, ни единого колечка или прочего украшения, зато тон уверенный и естественный, и твоему здоровью ничего не угрожает». Причем от грозного взгляда пленницы девушка даже не поежилась, а продолжала щебетать так, словно была лучшей и давней подругой. «Расслабься и постарайся не переживать ни о чем. Ты здесь почетная гостья, любое желание которой будет выполнено незамедлительно. У нас скоро обед, но ты успеешь выбрать себе одежду и даже осмотреть западное крыло здания, или внутренний сад, если пожелаешь. Всегда есть альтернатива на твое усмотрение. Ах да, забыла представиться. Меня зовут Марианна, и я очень рада, что мне повезло с тобой общаться и стать твоим гидом. Правда, тут вскоре одна несносная пигалица нарисуется, но ты не слишком с ней любезничай, потому что она так умеет в душу влезть, что потом некоторые плачут, с ней расставаясь от счастья». Засмеялась и бросилась к зеркальной стене спальни, которая оказалась раздвижными дверьми огромного, на всю стену шкафа, схватила несколько платьев веселых летних расцветок и, прикладывая к себе, стала интересоваться. «Ну, какое тебе больше нравится? Или тебе больше по вкусу шорты и майка? Тогда выбирай вон в той части. Эй, ты так и будешь лежать, и обедать будешь в постели? Не высыпаешься в последнее время из-за слишком активного мужа? Или иные интимные причины?» Несколько ошарашенная таким напором, Александра никак не могла решить, как себя вести. То ли ополчиться на весь мир, стать букой, замкнуться в себе и перейти к крайней жестокости, то ли принять предложенную линию поведения, держать себя легко и непринужденно и хорошо осмотреться. В первом случае следовало все равно вначале одеться, потом взять в заложницы эту девчушку или кого посолидней, еще лучше самого узурпатора скрутить, взяв на болевой прием, а уже потом требовать немедленной отправки домой.